Глава вторая. Валет вышел из белых «Жигулей», которые припарковал на улице Гульбинского. Заперев машину, прошел по улице, свернув во двор девятиэтажного дома и направился к подъезду, возле которого был отдельный вход, ведущий в подвал. Спустившись по ступенькам под крышу пристроенного тамбура, Валет нажал на кнопку звонка, расположенную сбоку от металлической двери. Через пару секунд в тамбуре зажегся свет. Валет бросил взгляд на наружную видеокамеру, через которую его сейчас разглядывали с той стороны. Наконец замок двери щелкнул, и она распахнулась. Едва Валет переступил порог, как дверь автоматически захлопнулась. В небольшом тамбуре сидел охранник. В этот же момент открылась дверь, ведущая вглубь помещения, и из нее вышел рослый парень, одетый в темно-серый костюм и темную рубашку. Не закрывая за собой двери, он кивнул Валету и сказал: «Проходите, вас ждут». Валет молча прошел по длинному коридору охранного агентства, сопровождаемый парнем в штатском. Они остановились у обитой кожей двери. Охранник открыл ее. Из небольшой приемной они попали в довольно просторный кабинет, хорошо отделанный и обставленный дорогой импортной мебелью. У стены, напротив входа, за рабочим столом сидел пожилой мужчина, которому на первый взгляд можно было дать лет 55-60. Он был среднего роста, худощав. Седая шевелюра перемежалась редкими колючками волос рыжеватого цвета. У мужчины было бледное лицо, спокойный и холодный взгляд серых глаз. «Здравствуйте», — поприветствовал Валета хозяин кабинета. «Прошу садиться». Валет уселся в кресло перед столом. «Что будете пить, чай или кофе?» Снова обратился он к гостю. «Спасибо, не стоит беспокоиться», — ответил тот. «Тогда один кофе, Сережа», произнес мужчина, обращаясь к охраннику. Тот кивнул и вышел, закрыв за собой дверь. «Ну, что скажете?» – полюбопытствовал хозяин. «Скажу, что ваши источники верны, господин полковник», – начал Валет. «Наш подопечный оказался весьма шустрым малым. Не успело еще остыть тело Рустика, как он обратился за помощью к другому влиятельному бандиту. Сегодня вечером в баре «Монарх» состоялась встреча между Лепишевым и Потаповым. «Удалось выяснить, о чем они говорили?» – спросил тот, кого Валет назвал полковником. «Нет», – ответил Валет. «И кабинку, и сам бар пасли люди Потапова. Похоже, он действительно влиятельный авторитет в этом городе». Полковник вздохнул и задумчиво произнес: «Авторитет. Среди братвы он известен под кличкой Крестный». Он побарабанил своими белыми длинными пальцами по поверхности стола, который был почти пуст. Лишь письменный прибор Паркер, настольная лампа и толстая папка, лежащая на углу. Он коронованный вор в законе, однако бандитом в привычном понимании этого слова его назвать сложно. Продолжал рассуждать вслух полковник. Он принадлежит к поколению молодых авторитетов, которые не только успешно разобрались со своими менее подвижными конкурентами из уголовной среды, но и сильно развили собственный бизнес. Он у него довольно обширный и разнообразный, и охраняет он его очень надежно. У него два охранных агентства. Среди людей, работающих на него, много настоящих профессионалов, выходцев из органов, а также бывших военнослужащих. Крестный – человек разносторонний и одинаково хорошо может общаться как с бандюком-распальцовщиком, так и с вальяжным вице-губернатором. У него за плечами и университетское образование, и годы, проведенные в лагерях. Так что хоть он и молод, но опыта у него хватает разнообразного. Валет внимательно слушал. По имеющимся у нас данным, в случае конфликта, как правило, пытается договориться, зачастую идет на компромиссы. Но если договориться не удается, то действует жестко и решительно. Особенно, если речь идет о наезде на его собственный бизнес. Многие его противники исчезли бесследно из города. Я не исключаю, что некоторые из них нашли упокоение на дне Волги. Я не исключаю, что некоторые из них нашли успокоение на дне Волги. Полковник взял авторучку с золотой окантовкой и начал меланхолично крутить ее в руках. С недавних пор полез в политику, стал депутатом городской думы, имеет большие связи в правительстве области. Говорят, вице-губернатор Силантьев – его большой друг и соратник. В общем, противник сильный и вязкий. Что и говорить, удачный ход сделал Лепишев. Если он заручится поддержкой Крестного, заинтересовав его в своих делах, то нам предстоит много работы, подытожил свои рассуждения полковник. «Судя по всему, нам предстоит операция «Крестный», — с усмешкой спросил Валет. «Кстати, а почему его погонял именно Крестный? Как-то чересчур». «Насколько мне известно, он действительно был крестным отцом на крестинах у некоторых своих приятелей. Видимо, отсюда и повелось. Но в последние годы это прозвище приобрело иной смысл. Достаточно вспомнить, какую группировку он возглавляет». В этот момент, предварительно постучавшись, в кабинет вошел охранник, принесший чашечку кофе на блюдце. Поставив ее перед шефом, он, секунду-другую, подождал новых распоряжений, но, не получив, быстро удалился. Полковник взял чашечку кофе и сделал глоток. По его лицу пробежала едва заметная волна удовольствия. Он посмотрел на Валета и сказал: «Что же касается операции, то пока рано говорить. Мы еще точно не знаем, ввязался Потапов в это дело или нет. Если да, то у нас не останется иного выбора, как заняться им всерьез. Вы предлагаете подождать?» «Не только», – задумчиво произнес полковник. Он снова сделал глоток и, поставив перед собой чашку, несколько секунд смотрел на черную поверхность напитка, в которой едва дрожал отраженный тусклый свет от лампы на потолке. «Я думаю, нам следует предупредить его, чтобы он не совался куда не следует и не портил чужую игру», — пояснил полковник. «Причем предупредить так, чтобы он зарубил себе на носу, что за всем этим стоят влиятельные люди, с которыми не стоит связываться». «Что должен делать я?» — спросил Валет. «Продолжить работу по дагестанцам?» «Нет», — ответил полковник. «Дагестанцы нам могут еще пригодиться». «Не понял», – удивился Валет. «Зачем они нам понадобятся?» Полковник перевел свой задумчивый взгляд на собеседника и сказал: «А тебе и не надо понимать. Ты, Володя, хороший исполнитель. Организация же подставы – дело тонкое. Не всем надо ею заниматься. Да и вообще, меньше будешь знать, дольше проживешь». «Что они все заладили одно и то же?» — подумал про себя с неким ожесточением Валет. «Вчера Трофил философствовал, сколько нам осталось жить. Сегодня полковник». «В общем, так», — приказал полковник. «Пока продолжай следить за Лепишевым. О любых его контактах с Потаповым докладывайте мне немедленно». «Похоже, дело затягивается». «А я и не рассчитывал на быстрый результат», — ответил полковник. «Серьезные дела быстро не делаются». Он пристально посмотрел на Валета. «Ты вообще-то о чем?» «Я о том, что меня вызвали на конкретную работу, на конкретный заказ. А сидеть на хвосте у Лепишева и Потапова может любой из ваших топтунов. Судя по тому, как складывается ваша игра, ее условия могут меняться каждый день, а это меня не устраивает. Я не могу сидеть здесь и ждать, когда наконец созреет для исполнения какой-нибудь из ваших клиентов. Мне нужна определенность в моей работе». Полковник выдержал некоторую паузу, обдумывая услышанное. Наконец встал и, глядя пристально Валету в глаза, ровным и в то же время внушительным голосом заявил: «Тебя вызвали сюда из другого города по двум причинам. Во-первых, потому что ты высококлассный профессионал в своем деле, и у тебя не бывает промахов. По крайней мере, я о них ничего не знаю. И второе, пожалуй, самое главное. Это то, что работа, которую нужно проделать здесь, деликатна и секретна. И чем меньше местных людей о ней будут знать, тем лучше». Валет молчал. Этот город приватизировали бандиты и уголовники. — продолжал полковник, слегка повысив голос, — в то время как политики бездействовали. Это положение мы должны исправить. Именно для этого многие сотрудники силовых ведомств, в том числе и я, вышли в отставку и занялись собственным бизнесом. Мы должны очистить город от всякой швали. «Послушайте, полковник», — прервал разговор Валет, — «честно говоря, мне все равно, кто и что у вас приватизировал. Я, знаете ли, обычный наемник. Ликвидировать клиентов — это моя профессия. И мне все равно, кто он, бандит или бывший сотрудник спецслужбы. Мне платят, я работаю. Все остальное меня не касается». «Мы что, мало тебе платим?» — спросил полковник. «Нет, мне платят хорошо», — ответил Валет. «В таком случае разговор закончен. Займись тем, что я тебе поручил. Что же касается оплаты, ты можешь не волноваться на этот счет. Ты получишь дополнительную премию». Валет поднялся и, кивнув головой на прощание, пошел к выходу. Полковник проводил его задумчивым взглядом.